и чувствовал, как что-то славянское шевелится у меня внутри. Это ж был гусиный косяк в северном небе. Снизу из-за камней вынырнуло красное лицо Маковеева. «Эх, дробью бы шарахнуть», — сказал он. «Жаль», — сказал я. «Скажи, какой Гегель выискался», — ругнулся Маковеев. Он пошел дальше. Было удивительно, до чего легко нес он по камням свое огромное тело. Кричали в высоте гуси. Я снова взял ломик и подумал о том, что хорошо было бы, если бы Маковеев хоть раз показал нам, какая она есть, молибденовая руда. Может быть, я или другой из канавщиков случайно споткнется об эту нужную штуку. С того дня за мной осталась философская кличка «Гегель». Ветер разносит седую кучку пепла. Закопченные банки отброшены в сторону. «Пошли!» — командует Хыш. Чефир сделал свое. Я даже иду впереди. Я иду впереди по пятнистой равнине, по самой макушке глобуса. Школьный шарик земли послушно крутится ногам навстречу. Горизонт впереди все раскладывает и раскладывает товары по заманчивому прилавку. Среди этих товаров имеется море. Близко. Только снова сутулая спина вырастает передо мной, и горизонт превращается просто в кочки под ногами. Спина человека по прозвищу Хыш. Я даже не знаю, как зовут его на самом деле. Была у него любимая поговорка: «Хыш бы ум у людей был, хыш бы немного». Так и прозвали «Дядя Хыш». Я сильно не взлюбил его вначале. Можно было посмотреть на лицо и не читать биографию. Круглое, вечно щетинки лицо, не внушающее доверия глазки. Сутулый, жилистый северный бродяга. Из тех, что не любят мемуарных разговоров, из тех, что не получают писем. Потом я привык к нему. Не одни же ангелы должны населять планету. Давно-давно отклонились люди от типового проекта Господа Бога. Был еще один такой отклонившийся. Человек по имени Васька. Взрывник. Он не бил бурки, не ползал с молотком по готовым канавам. Просто помогал заполнить стаканчик аммонитом и крутил ручку взрывной машинки. Стоял посредником между нами и взрывом. А через 2 недели даже не посредничал. Так посматривал, как мы все делаем сами. И рассказывал истории про разных неуков, которым отрывало пальцы, руки, а то и головы. «Под суд за это дело тебя, Васька, не позволяй!» А Васька улыбался в ответ во всю ширину гладкой рожи. «Каждый из вас очень желает жить», — говорил он. И это было 100-процентной правдой. Нас было 8 человек, которые очень желали жить. Одинаковые ребята из разных мест. Все новички, кроме Хыша, крученого ветерана. Мы били бурки, делали за взрывника его опасную работу, полировали ладонями ломики, ворочили камни. В коротких перекурах да перед сном нащупывали друг друга. Всегда интересно знать, что вводит других по свету. А Маковеев только говорил: «Давай! Давай!» — говорил он хмуро, — «ленивые дьяволы! Или вам, философам, деньги не нужны?» А сам все возился по готовым канавам. В глине всегда был человек, как будто не мы, а он в одиночку прокладывал по сопочному лбу канавные шрамы. Нравился нам наш начальник. нравился за то, что хмурый,